Ха-ха, какой длинный выдался денек. Примечание к части. МММ, по идее, глава должна была быть огромной и богатой на события. Но я пожадничал, разделив ее. Почему? Ну, у меня оказалось слегка маловато глав в запасе, так что, эта выпущенная глава, просто продлила мне недельку. Ух, там дальше такое ждет, и там, и сям, и так, и эдак, а потом еще и вот так, уф, короче, hasta luego, гагабубу, ждите. Глава 33, первый раз, примечание к части, хола, а во, даже поздороваться не забыл. Глава, а вернее название, ну точно, миллиард сто проц, не кликбейт, ха-ха, а я такое люблю. Возьму сейчас и заложу смысл того, что первый раз тут имеет в виду первую жесткую грабилку, а вы купитесь на это и у меня на этой главе будет забаченный триллиард просмотров. Бугагагагашеньки. Нет, серьезно, на что вы надеетесь? Идите учите уроки, завтра в шкилу. Даже не думайте ставить лайки и, уж тем более, звездачить эту работу. КХМ, отсев был успешно проведен, остальным оставшимся приятного просмотра. Хе-хе, первый раз, я великолепен. Апшки на стих принадлежат, а вот хазе, нашел на просторах и нета, а гугля не выдает конкретики. Искусство – это лишь мгновение, эмоции – бешеный порыв, агония и наваждение. Мое искусство – это взрыв. Искусство разум поражает, рвет сердце и сжигает кровь, цветет лишь миг и увядает, как жизнь и счастье, и любовь. Мое искусство мимолетно, и я о страхе позабыв, ему себя отдам охотно. Теперь я сам – искусство, взрыв. Наруто-кун, а ты чего, не идешь умываться? Вы закончили? Спросил я, сидя в комнатушке, на диванчике, вдупляя в стену. Да ты уже и переодеться успел, ну не сидеть же в мокром кста, я пока умоюсь. Спроси у Тадзуны-сана, где одежду повесить, чтобы сушилась. Она угукнула, а я попер в освободившуюся ванную комнату. О, Учиха вылезла, с мокрыми волосами и недовольным лицом. Я прошел мимо, проходя внутрь. И что у нее с мордашкой? Чего такая недовольная? Я снял футболку, повесив ее на крючок, который тут так любезно висел. Хаем, ну, тебя-то уже можно и снять. Начал я разматывать бинт, на котором была темная кровь. Хо, а раны как не бывало. Даже шрама не осталось по ходу, Регин очень лучше стал. За годы неужто потому что часть чакры леса, которая проходит через меня, стала эффективнее и лучше работать. По ходу, печать уже больше чакры пропускает к ста. А ведь то, что я за Коноха, это ведь вполне можно и начать работать над подчинением и адаптацией чакры Куромчика под себя. А то он уже достал ныть на эту тему. Только от Какашича нужно будет шкериться, когда он начнет оживать. Открыв краник, я подставил руки под воду и начал умывашкаться. Хо, аж бодрит. Какая тут студеная водичка. Прям свежесть прибавляет. Даже настроение чутко поднялось. Хмм, о, полотенце есть. Круто. Хм, ну, раз уж по пути, то можно и поссать. Я поднял стульчак хм. Закончив все, я натянул футболку и, помыв ручки, спустился. Наруто-сан, проходите за стол. Услышал я от старшей брюнетки. Благодарю, Цунами-сан, и да, давайте без таких формальностей. Просто Наруто. Слегка поежился я от этого сан. Хазе, что-то не идет оно мне. Приятного всем аппетита, сказала Сакура, приступив к еде. Ммм, а стол как в столовке, какой-то не хотелось бы быть невежественным, в гостях-то, но обычный рис и кусочек жареной рыбы довольно мда, бедно. Походу, я даже недооценил влияние гата на эту страну. Ммм, даже подливы к рису нет, довольно сухо выходит, да, не зря я запасся хавкой. Сегодня-то ладно, можно и потерпеть, но завтра зайка определенно выстрелит, а-ля чеховское ружье. Походу, мне следует стать ассистентом для повара, если не вторым полноправным поваром. Хм, канонная фотка, с оторванным углом, значится, а сейчас, значит будет. Шорох, Инари, иди сюда, поздоровайся, эти ниндзя будут защищать твоего дедушку. Позвала Цунами-сан мелкого, который будет всех дезморалить весь верс Наруто до тех пор, пока Нарик не даст ему терапии по самой Наруто. Да вот только есть ли смысл мне тратить на него время, ну, типа зачем, обычный дохляк, обиженный на мир, который, к тому же, ничего не делает, ну, только слезки льет, да и только лол, а если вспомнить первый фрейм той главы, вдруг не слезки, лол, ух, как зыркает, аж меня до чертиков пугает, хех, эф, и долго они смогут, это же дети, они умрут, если попытаются противиться гата, идите домой, если хотите жить, Инари, ты куда, Инари, к себе, посмотрю на море, хлоп. Простите его, он я пойду поговорю с ним. Ушла за ним на второй этаж Цунами-сан-эм-да. И что это было? Задалась Сакура, смотря на нас со смешанными эмоциями. Осмелюсь предположить, что просто сломанный ребенок, потерявший надежду на лучший мир. Сухо ответил я, не держите зла на Инари. Он не всегда был таким. Начал дедок. Переломный момент связан с тем, что у того фото оторван уголок. Без интереса спросил я, а Сацуки на меня странно посмотрела. Ты и правда наблюдателен, парень. Да, все началось тогда. Ну, короче, канон канонный. Вся история та же, что уже известно. Гата такой плохой, захватил себе денежный кусок одной из стран. Когда страна захотела вырваться из-под его ладони, он ткнул им по лбу плеткой и сказал «но-но-но», оторвав особо ретивому мужичку руки, подвесив его а-ля Иисуса. По иронии судьбы, это произошло на глазах малого, а этот азиатский Иисус был его отчимом-отцом. Вот и вся сказочка, где не махает пиэнда. Сакура растрогана, Сацуки не сильно тронута. Пусть и ее психотравмы это тоже легонько триггерит, а мне о чем не, я и так это знал. Да вот только, мне лично неоткуда знать всю трагичность этой трагедии, я-то всегда был в соло, так что, особо на этот счет я не могу разглагольствовать. Это ужасно. Как такой человек, а этот монстр Гата? Вот потому нам и нужен мост. Он станет надеждой, что давно покинула эту страну. Эй, и чего ты на меня так зыришь, Сакура? Разве я такой уж плохой? Да нет, не сказал бы мэм, розовые очки Сакуры немного раздражают. Ребята, ваш сенсей очнулся. Донеслось от Цунами-сан из коридора. Долговато он, в каноне очнулся раньше, чем пришел мелкий, хотя... В каноне с него хотели стянуть маску, это да, мы не сговариваясь, пошли к нему. Какаши-сенси, расслабилась Сакура, когда увидела пугало, который напряженно думал, что-то случилось. Сацуки тоже заметила его состояние задумчивости. Ребятки, кажется, мы немного не закончили, со вздохом сказал белобрысый. То есть, вы о чем, Какаши-сенси, тот инин как думаете, что он сделал с телом Забузы? А откуда нам знать, он же унес его с собой. В том-то и дело, ведь айнины обычно избавляются от тела на месте, и тут Сацуки дернулась, пораженно смотря на меня, и что нам это дает, Какаши-сенси? Велика вероятность того, что Забуза жив. Как, вы же сказали, что он мертв. Для таких ниндзя, как айнины, нет особых проблем ввести человека во временную смерть. Все же, они знают человеческое тело практически досконально. А может, вы просто накрутили себя? Подал голос старикан. Это ведь обычное предположение. Просчитывать и готовиться к любому, даже самому невероятному варианту развития событий, это и есть быть шиноби. Наруто, ты знал что-то? Почему ты тогда предположил, что он его сообщник? Походу, я немного прокололся, на своем-то сарказме. Я просто предположил, что у него может быть сообщник. Почему? Ну, вряд ли такой демонюга, как он, стал бы заботиться о зайке. Вы ведь сами, вероятно, догадались, что заяц подставной, чтобы воспользоваться техникой замены. Его явно держали в клетке и заботились, учитывая то, какое пузо он себе отожрал, а уж то, что этот инин подоспел на все готовенькое так вовремя и воспользовался синбонами, а не кунаем. Я просто решил тогда проверить предположение, а вы мне не дали этого сделать. Хм, ладно, я сам сглупил. Мне следовало атаковать труп, для проверки, а не новенького. Вот значит как. А вот мне не очень нравится, такой задумчивый взгляд. Это что получается? Забуза жив, а сенси не дееспособен. А что если на нас нападут в любой момент? Мы же ничего не сможем. Сакура, можешь не волноваться. Сейчас ему тоже не сладко. Чтобы оправиться от временной смерти, ему тоже необходимо время. Думаю, неделька у нас есть, а за это время мы с вами проведем тренировки, чтобы повысить вас как ниндзя. Да чем нам помогут обычные тренировки? Мы... «Сакура, дай ему договорить», — сказала Сацуки, мгновенно подавив нытье Сакуры. «Спасибо, Саске. Так вот, это будут необычные тренировки, мы будем, впрочем, это будет завтра. Сейчас же, вам следует набраться сил. Покушайте и спать, чтобы завтра мы могли начать свежими. И как вы собираетесь нас тренировать, когда вы едва двигаетесь? Вы ведь не восстановились еще, Саске. Пусть я и не буду сильно напрягаться, я смогу дать вам то, без чего у вас с ниндзюцу будут проблемы даже при условии того, что вы владеете техниками ниндзя. Взглянул он на нас. Все, идите готовиться к завтрашнему дню. Начал выдворять нас Хатыкич. Идемте, больному нужен покой. Вывела всех Цунами-сан, нихера себе, какая охеренная обтягивающая юбка. Фак, подавление. Техника подавления. Мне срочно нужно разработать подобную технику. Не хватало еще стояком светить, ну а вот это и правда было неожиданно. Такая комплекция и форма определенно, ККФ мне крайне необходим, плевать на траты денег, после этой миссии их должно быть достаточно, чтобы можно было расточительно пожить денек-другой. Давайте я сразу покажу вам комнаты, где вас можно распределить, сказала Цунами-сан. Так, на каждого личной комнаты не хватит, но мальчики ведь не подерутся, если вас заселить вместе в одну комнату, поглядела она на нас. Не вижу проблемы, пожал я плечами, злорадствуя над Учишенкой. Агась, придется не палиться и спать с красавцем Узумаки. Учиха, нет ведь особых проблем, или может хочешь к Сакучан? Очень сомневаюсь, что она будет очень против. Придавил я лыбой, заставив ее слегка задуматься. Сакучан, куй железо пока горячо. Слегка хохотнул я, идя чуть вперед. Цунами-сан, мне сюда? Кивнул я головой на дверь. Да, а вот это для девочки. Указала она на другую комнату. Я сейчас принесу футоны. С легкой улыбкой ушла она хех, оставив Голубков вдвоем ха-ха, Юрий Сила, я и могила, кек, ММ, придется ютиться с Сацуки, со стопроцентной вероятностью. Все же, шутки похотушки шутками, а палить свой пол она пока не стремится. Я оглядел комнатушку, ну, хата пизже моей, это факт. Даже любопытно, почему в нищенской стране такие кошерные дома, хотя, учитывая то, какие материалы используются для их постройки, кажется, я могу понять это. Они лучше на мост все качество угрохают, чем на свои хаты. Впрочем, даже так, тут уютненько. ХМ, зеркало метровое на стене, небольшой шкафчик, занавески в темно-синем цвете, имитирующие узоры Воланда, в целом-то и все, особо ничего лишнего. Походу, гостевые комнатки. ХМ, эта комната недалеко от комнаты малого. Ой, Саскикун, а я и не надеялся, что ты выберешь меня, а не Сакучан, хотя, я и правда неотразим, так что могу тебя понять. Начал лыбить я. Да нет, не в этом дело. Просто, когда мы в одной комнате, тебя будет проще придушить. Только и всего. Походу, я сильно сломал Учиху, раз уж он пытается шутить. Я рад, хотя бы скучно не будет. Закатил я глаза. Спасибо, Цунами-сан. Принял я футон, сразу же начав расстилать его. Да ни за что. Если что-то случится или понадобится, то меня можно найти в моей комнате. Она на первом этаже, от кухни по коридору налево. Хорошо, доброй ночи, и вам. И ушла. Я пошел за рюкзаком, минут через 15 вернусь. Если есть какие дела, делай. Ну а то, что я намекнул как на то, что ей можно переодеться, пока меня не будет, так и на еще чего, мы, деликатно, опустим. ПФ, канон, я вышел. Ну да, мне же помимо того, что рюкзак взять, нужно еще и одежду повесить сушиться, а то просто на спинку стула ее повесить и оставить будет некрасиво. Да и помимо этого, нужно распечатать зубные принадлежности, подготовить личико к ночи, так, рюкзак на месте, а одежды как не бывало, а учитывая то, что она была мокрая и оставила бы на спинке капельки, которых нет, кто-то даже позаботился о моей одежде, попутно убрав и прилегающую к стулу территорию. Неужто Цунами-сан настолько серьезно решила? Впрочем, спасибо, завтра скажу, сейчас одной заботой меньше. Снял футболку, почистил зубы, сложил принадлежности обратно, натянул футболку, сложил все, что нужно, в портфеле, терпя можно и спать идти. КХМ, пожалуй, стукну разок в дверь, типа ради приличия. Тебе открытое окно мешать спать не будет? Нет. Ну и отлично. Открыл я окно, немного отодвинув занавески. После приземления портфеля, я снял футболку и лег на футон, без одеяла, да, ибо жарко-с, и это несмотря на повышенную влажность воздуха. Да, кажется, после Конохи и ее климата, я больше никогда одеялком не попользуюсь. Учиха, ты чего так мне в спину пялишь? Спросил я, не оглядываясь. Угу, я уже лег, а она меня этим раздражать начала. ПФ, с чего ты взял это? Я шиноби, только и всего. Сказал я, и это ощущение наблюдения исчезло. Спасибо, поблагодарил я. Твоя рука, почему она уже зажила? Прошло всего ничего с того нападения. Ух ты, она даже это заметила. Неужто она за мной прям активно следит? Даже жутковато становится. ПФ, ну конечно, потому что во мне скрыт великий монстр, которому необходимо то, чтобы я был в порядке, ведь в противном случае и он умрет, о, а еще его люди зовут опаснейшим демоном, а еще он рыжий, а еще извращенец, который может перехватывать контроль над моим телом, так что будь аккуратна, ХМ, а вообще нет, он не любит учих, они его бесят, так что можешь быть спокойно, ну или не быть, вдруг я, такой нехороший, пристану, ха-ха-ха, КХМ, да, я ответил на твой вопрос, ты дебил, сам такой, не обзывайся, Б, ПФ, не хочешь говорить, так и скажи, чем всякую нелепицу нести, обиженно отвернулась она, проигнорировав часть про мои приставания, я ебал людей, чё за хуйня, как это работает, ты ей все карты на стол выложил, а она считает, что ты, я отказываюсь это понимать, Селяви, привыкай, это та еще херь, скажи правду, не поверит, а вот если красочно наебешь, буду считать это как истину в последней инстанции, как-то так, ХМ, фак, вот уж неожиданность, что стояк до сих пор не отпускает, вряд ли это из-за учихи, думаю, все еще цунами-сан в голове, но я хазе, брюнеточки, конечно, великолепны, но это не мой типаж, я больше по рыженьким, да вот только гормонам, похоже, поебать на это, я манал, это так раздражает, еще полночи ворочится из-за этого, ась, ух ты, как интересно, я ведь даже особо не ставил на это, а оно воно как, мой клон-разведчик создал своего клона и развеял его, чтобы передать мне инфу, и это любопытно, он мало того, что смог держаться вдали от наших нападунчиков неудавшихся, все же узнав их расположение, так еще и разузнал местонахождение гата, как, он следил за ним, после того, как этот метряк, без кепки и в очочках, начал наезжать на Забузу, отхватив себе по руке, ему пришлось свалить, проклиная нашего фимбойчика, в итоге, мой клон узнал, где его кап и его сейф, в котором он хранит ценные бумаги, какие именно не ясно, но их важность он не особо отрицал лугу, он каждую из них проверил, перед тем, как закрыть сейф, и что самое лакомое, мой клон-то тоже могет читать мысли, так что, кот, я знаю угу, а помимо этого я знаю, что он тот еще мудила, этот гата, даже хуже, чем я о нем думал, почему, этот хуила после сложного трудового дня любит отдыхать с девочками, да вот только, он не тратится на них, как на профессионалок, а по своим связям скупает оптом девочек-рабынь угу, на вырост, то бишь от 9 лет, а потом ну, в общем, моему клону пришлось внепланово разузнавать местонахождение клеток МДА, даже мне, с моими-то загонами, противно думать о том, что этот хуила мутит, и это ведь на регулярной основе, а ведь они даже не шиноби ТЦ, боюсь предположить, какими возможностями располагали бы они, будь ниндзя. Кажется, мне придется еще и лично помочь Забузе с ликвидацией подонка. Почему сейчас клон этим не займется? Тем более, пока Хуила так увлечен, мой клон обладает крайне ограниченными ресурсами чакры, особенно учитывая то, что он создал клона, разделив чакру на двое, а потом вернул с него себе половину, когда вторая половина вернулась ко мне. Так что, ему хватит чакры только на то, чтобы разузнать территорию. О ликвидации речи не идет, лично мне к нему переть нельзя, потому что в соло я ничего особо хорошего не сделаю, ибо опасно, запустить своих клонов, хорошо, а дальше что, допустим они смогут уничтожить наемничков и его, а дальше, что им делать с девчонками, они долго вряд ли протянут без хоть каких-то условий, а клоны не факт, что легко отделаются, получается, есть вероятность того, что они осиное гнездо разворошат. А девчонки останутся сами по себе, то бишь выживут не все, в этом случае, мне придется помимо клонов подключать и Какаши и его связи, но он сейчас не дееспособен, скверно выходит, да уж, Геральт, даже любопытно, что бы выбрал ты, со своими принципами, если заставит выбирать из двух зол, я выберу не выбирать, и что выйдет, с одной стороны, помочь сейчас и не дать им пережить такое, но в, условно, долгосрочной перспективе создать больше проблем, или перетерпеть сейчас, чтобы залпом разобрать все проблемы в последнем варианте, и Какаши вылечен, и команда моя поработает, а не в соло мутки мутить, а если сильно повезет, может кто и блин, эта страна и так нищая, вряд ли кто-то захочет лишние рты кормить, безусловно, желающие найдутся, да вот только не для всех, ТЦ, вот тебе и проблемы на ровном месте, может ничего не делать, ТЦ, при всем моем цинизме, я не смогу нормально жить, обладая знаниями об этом, да плевать, буду считать, что это моя русская версия аишности рвется наружу, Придется неделю подождать, чтобы потом без проблем их освободить и устроить в мире ХМ. Клон развеялся, твою мать. 102 девочки даже от 8 до 19 лет по 10-11 человек в камере. Под землей в 4 метра глубиной подвал, холодная земля, сырость, белая субстанция на полу, минимальное количество одежды, не говоря уж о чем-то, обо что можно согреться, редкие булки хлеба, делится на каждого в камере слипшиеся волосы от ТЦ, буй МММ с трудом подавил рвоту, как клон вообще там дышал, не говоря уже о разведке, да уж, ему пришлось обратиться в крысу через Хинге, чтобы разведывать, боюсь, если в камере кто-то загнется от условий. Ее не уберут, а съедят. Сука, после такого не то что стояк исчезнет, после того всякое желание спать сойдет на нет. Ладно, пойду прогуляюсь да проветрюсь. Повествование от лица Сацуки Учиха, больше известной как Саске. Сегодняшняя ночь, я едва выспался. Сначала жаркое одеяло мешает, потом становится холодно и нужно одеяло, потом снова жарко и так по кругу. И ладно бы только это. Этот тоже полночи ворочился, потом бубнил, потом злобно дышал, затем вообще встал и куда-то пошел, скорее всего пить или в туалет, фу. Хорошо хоть уснул и не слышал больше его шорохов, иначе бы вообще уснуть не удалось бы, чертово солнце. Почему оно тут такое яркое? Тем более с утра. Бесит. Ай, как чешутся поганые комары и мошки. Они через окно сюда поналетели. Эр-эр-эр, именно из-за окна тут еще и солнце спать не дает. Вот же ж, бесит. Пришлось встать и закрыть это долбанное окно. Только захотелось лечь, так в туалет приспичило. Как все раздражает. Ха-ха, больше не усну, придется умываться и прическу поправлять. Ладно, пока все спят даже удобнее, никто не мешает ТЦ, чертовы волосы. Как их укладывать, когда они торчат во все стороны? Так хочется длинные отрастить, но это слишком сильно меня выдаст. Ха-ха, черт возьми, за что все это? А-а-а, бесит меня эта вода. Почему она холодная? Ну нельзя было теплую провести. Эр-эр-эр-эр, бесит. Снова с недовольным лицом вышел отсюда и пошел заправлять кровь утон. Да, это не кровать, очень неудобно спать на таком, погоди, а этот где? Когда он успел встать? Я же только он был тут, когда я проснулся. Хэм-эм, а он вообще ложился обратно, когда встал? Подозрительно. Может тренируется уже? Хэм, мне бы тоже приступить, хотя Какаши говорил плевать. ТЦ, как вспомню его, так меня накрывает ярость. Этот Узумаки, как он стал таким сильным? То, как он меня унизил, ублюдок. Удар по дереву не подходит? Да я во что бы то ни было пробужу Шаринган, тогда и посмотрим, как не подходит. Ты ответишь и за тот удар. Удар, удар, удар, удар. Ха-ха-ах, удар. Почему? Почему ты не дрожал, когда он появился? Удар. Почему ты не чувствовал страха и ужаса от его жажды убийства? Удар, удар, удар. Почему ты действовал против Джоунина? Это ведь заведомо был проигрыш, так почему ты смог, а я нет? Удар, удар, удар, удар, удар. Почему я каждый раз трясусь при виде опасности? Да что не так? Почему я не становлюсь сильнее? Удар, разнесенный в щепки пень. Да что же это такое? Мне нужен Узумаки. Мне необходимо узнать, как я продвинулся. Мне необходим спарринг с сильным сопер. Когда это я стал считать Узумаки сильным? Черт. Черт, черт, черт, я только что признала, что он сильнее меня, я должна найти его. Ха-ха, успокоиться, дышать ровно, я должен понять, расту ли я или все впустую. Проверю дом, может он пришел. Саски-кун, доброе утро, а ты где так рано был? Сейчас же, ах-хау, только 6:40, на тренировке. Снова эта девчонка, слишком наивная, слишком слабая. Почему она готова тратить время попусту, вместо тренировок? Зачем она вообще пошла на путь шиноби? Ради денег? Если так, то она даже более глупая, чем я думаю. На тренировке? Так рано? За? Где Наруто? Что? Где Узумаки? Так вы же с ним в одной комнате? Его что, нету? Я ушел, не ответив. Буду еще время на нее тратить. ТЦ, в комнате нет его, в ванной тоже пусто, у этой его быть не может. Какаши, очень вряд ли. Вот же ж, чертов Узумаки. Даже найти его проблема. Дома его нет. В лес идти? Хэррррр, раздражает. Уже полчаса хожу, а его нет. Да где он? Зараза, только попадись на глаза, я тебя. Гулять с утра в лесу, так недалеко и простуду подхватить. Учиха, ты да твою же. Я тебя столько искала, а ты сам вышел. Да я тебя сейчас голыми руками. У тебя глаз дергается. Ты чего злючная такая? Случилось чего? Случилось? Да случилось. Где тебя носит все это, ВР? Учиха, тебя кто укусил-то? Чего такая взбешенная? Он издевается. Ха-ха, я хочу спарринг. Мне необходимо оценить результат моих тренировок. А чего такая злая-то? Без лишних слов. Начнем. Приготовилась ха-ха. И почему из-за него мои старания по следованию образу идут на смарку? Я приготовился к бою. Я не в настроении. Как-нибудь потом. Отмахнулся этот да-да как ты. Не время для шуток, Узумаки. Я слишком долго тебя искала, чтобы сейчас это слушать. Я не люблю повторять. Если хочешь сбросить пар, поубивай животных. И расслабишься, и пользу принесешь, подготовив нам мясо на обед и ужин. Узу, Сацуки, если ты сейчас не успокоишься, я ведь и правда соглашусь, вот только в этом случае, у тебя не будет шанса проверить свои результаты. Я тебя отрублю и брошу тут, где-нибудь на веточке. Снова недооценивает. Я, Учиха, не смей меня недооценивать. Я предупреждал. Конец повествования. Ну, буду надеяться, что она этот удар по самолюбию выдержит, а то ведь и правда во сне придушит. Не, я хазе, чё с ней? ПМС что ли? Чё такая дерганая была? Да и почему ее целью стал я? ХМ. Хотя, если так подумать, может, она чувствует себя слабой и ущербной, раз уж ничего не смогла сделать против мумии, а я ну просто, типа сильный ровесник, мэйби хара. Я не спал всю ночь, мда. Ну хоть пользу принес. Угу, я гриндил мясо, пока пытался отвлечься от мыслей. В общей сложности, я нафигарил в свитках около 500 килограмм мяса. Из них, 10 кило это зайцы, а остальные 490 это медвежиня. И самое долгое в моем гринде было нет, не разделывание, то бишь свежевание медвежина, а ловля и поиск ушастых. Они по норам так тыгдыкают, что я даже с шуншином не всегда успевал. Только метнучего метательного, так оно в землю. Возле норы его, вонзится, мда, как вспомню, аж взбесит. Впрочем, отдельное удовольствие мне принесло купание в холоднющей воде, чтобы смыть с себя кровь этого азиатского грязлика. Даже тыкать его этим мелким кунаем было более приятно, чем купаться во льду этой речки. ТЦ, может, повезет и хотя бы часок смогу поспать? Не, сначала нужно из свитков продукты распечатать. Где мясо, где овощи? Всяко пизже обычного рисового риса, ю. Плевать на Учиху, когда очнется, сама доползет. Кто ей приказал меня попытаться на руку насадить? Вот именно, а раз так, пусть валяется на этой ветке. ХМ, по времени щачо, часиков 7-8, Наруто-кун, доброе утро. Тебя Саски-кун искал, ММ, и нашел. Сейчас прилег отдохнуть, спал, наверное, плохо. А ты чего, не спится? Это называется режим, а ты где был? С утра пораньше, неужто на тренировки ходил? Да так, где-то зарядка, где-то прогулка на природе довольно полезна, нежели в четырех стенах тухнуть ты одна, или еще кто встал. Цунами-сан уже на ногах, завтрак готовит. ММ, покушать это круто. А Какаши-сан, валяется или уже пытается восстать из полей пшеницы? Решил я скаламбурить. Типа пугало так, отставить. Не знаю, я к сенсею не ходила. Ха, а она заценила шутку про Какаши, даже лыбится. Ну ладно, не буду тебя задерживать. Решил я откланяться. Пойду с хозяйкой поздороваюсь. Ладно, я пока пойду ванну займу, раз никому пока не надо. Уф, на том и порешили, лол. ХМ, ладно, запах великолепно идет. Будет яичница с рыбой. Ну, ладно, рыба так рыба. Здравствуйте, Цунами-сан. Кому утро, а кому уже рабочий день? МХМ, ой, доброе утро, Наруто-скун. Уже проснулись? Ага, ну... По крайней мере, Сакура и я уже на ногах. Саски решил вздремнуть на улице, под солнышком. Насчет Какаши-сана, он спит? Не знаю, я еще не заходила к вашему сенсею. А, понятно, я бы остался и помог с завтраком, но я не особо выспался. Так что, с вашего позволения, я пойду еще чутко вздремну. Нет-нет, я не задерживаю, я и сама справлюсь. ХМ, и почему я чувствую от нее озадаченность? ХМ, а еще у нее шея так не затекает? Тут же стол ниже нее, что не очень удобно. Ахахау, ладно, ха-а-а, ну, вроде немного смог восстановиться, сейчас еще чакру по каналам прогоню, чтобы снять некоторое напряжение и можно идти в свет, прежде почистив зубки. Мда, эти шрамы не выглядят так, чтобы мне нравиться, слишком уж они бессистемные. Натянул я водолазку и вышел из ванной, встретившись глазами с мелким. Он хмыкнул и демонстративно отвернулся, идя вперед. Ты бы пастор, ля-ля-ля-ля-ляй. Каха, типа выделывался, что меня не слушает и допизделся, то есть, долаликался, въебавшись в угол стены. Я, конечно, понимаю, что смеяться или злорадствовать в такой ситуации некрасиво, Но так тебе и надо, дурашка. По сторонам смотреть нужно, иначе можно так и убиться. Кто же тогда потом дезморалить будет нас? Будь аккуратнее, Инари-кун. Словно подливая огонь в масло, и никак иначе, сказал я, типа снисходительным тоном. Почему вы не ушли? Вы ведь умрете. Никто не сможет противиться Гата, какими бы вы крутыми и сильными не были. Довольно весело слышать это от кого-то, кто не хлебнул от жизни особого амбре. Да что ты обо мне знаешь, чтобы такое говорить? Так и ты ничего не знаешь обо мне. Малыш, иди к маме, пусть она тебе ледик приложит, что ли. Сомневаюсь, что шишка на пол башки приятное новообразование. Пф, бе, ха-ха-ха, какой же это ребенок. Вот тебе и думай, что, технически, он младше меня всего на 3-5 лет. Ю, Какаши-сан, вы очухались, а ты добить пришел? Ну чего так грубо-то? Если бы хотел, чтобы вы отъехали, а ваш глазик пошел по искушенным ручкам, не стал бы вас на своем горбу сюда тащить. Да и вообще, я пришел спросить о том, ели ли вы вчера. Не хватало еще, чтобы ваше восстановление заняло продолжительное время, которого у нас не так чтобы много. Вот тебе и с добрым утром. Я так рад, что мои ученики так заботятся о моем благополучии. Поможешь встать? Даже спрашивать не буду, откуда вы откопали костыли в этой-то глуши. На ручки, а Какаши хочет на ручки. Уа-уа-уа, КХМ. Шиноби обязан быть готовым ко всему. Угу, а вот вы готовы к лестнице? Ухмыльнулся я, видя его немного отчаявшуюся мордашку. Ладно, с горем пополам, Какашича привел. Завтрак уже как раз готов. Здравствуйте все, сказал Пепельный, которого я притащил за ручку. Доброе, Какаши-сенси. Здравствуйте. А Саски где? На улице отдыхает. Немного устал и прилег прям там, где стоял. Сарказм мой прозвучал даже слишком убедительно, чтобы его таковым посчитали. Да, я и правда слишком хорош в искусстве сарказма даже сейчас. Так он позже придет, я тогда его порцию в холодильник отложу. Не стоит, Цунами-сан, я уже вернулся. Ха-ха, свинка вернулась вся в пыли. Ау, Саски, ты с тренировки? Сходи, приведи себя в порядок и давай завтракать. Вам еще понадобится силы сегодня. Какаши-сенси, так скажете, что за тренировка? Сакура, всему свое время. Ешь и не думай. Цунами-сан, Амел, Инари-кун к вам подходил? Что-то случилось? Значит, не подходил. Он головой и ударился, когда демонстративно от меня отвернулся. Я посоветовал ему приложить лед, чтобы шишка не возникла, но он, походу, даже не слушал меня. Выдохнул я. Ну а чё, дебил дебилом, а жалко. Увы, а мне не чуждо некоторое сострадание. Вот ведь спасибо, что сказал, Наруто-кун. Встала она и открыла морозилку, достав лед. Сейчас за полотенцем попрет, а мальчик получит нагоняй. Спасибо за еду. По всем правилам вежливости, я встал из-за стола первым. Как долго все едят КХМ, а ведь технически, это моя привычка обоснована, если так задуматься. БРРР. Пошел я мыть тарелку, отбросив эти мысли. Ха-ха, а Учиха так и пялит своими зырками на меня. Да, это же надо было всего один удар. Я, выходит, тоже своего рода ван панчмен. Ну ладно, пойду легкую разминочку замучу. На что-то серьезное, после еды, вряд ли можно рассчитывать. Оп-оп-оп, раз все в сборе, то можно и к тренировкам приступать. Начал глаголить Какашич, когда привел ко мне прицеп из девушка обычная одна штука и девушка необычная. Да и не то чтобы девушка вторая штука, короче, и РСПшка заливает протяготы шинобиков и их развлекалово, то бишь тренировки. Какаши-сан, можно не так громко, а то головушка слегка побаливает от такого. Терпи, ты шиноби, нечего жаловаться. Мудилка, кажется, или еще громче говорит, сегодня мы будем делать из вас ниндзя. Но сначала, что самое главное, что отличает ниндзя от обычных людей? Желание кромсать налево и направо, хотя, желание недостаточно, возможность крошить ближнего своего и не ближнего, ради процветания любимой деревни. Кажется, мою иронию не все выкупили. Еще варианты? Игнорно спросил Какахич. Чакра, именно. Даже просиял инвалид. Именно чакра нас отличает. Прям ни капли не намекающе посмотрел он на великого и ужасного меня. Думаю, что такое чакра, объяснять не стоит. Все же в академии учились. Так вот, то насколько хорошо вы ею управляетесь и показывает ваш уровень как шиноби. И что это дает? Это и так очевидно. Думаю, следует зайти с другой стороны. Сколько огненных шаров ты можешь выпустить, ориентируясь на свой запас чакры? Не больше 5-6, если запас полный, нехотя ответила Учишка. Впечатляет, покивал как Ахинзверь. Но ты задумывался, Сколько чакры ты тратишь впустую, когда используешь свои техники? Очень вряд ли. И это первое, что отличает вас от тех же, например, чунинов, по уровню навыков. Вы просто не планируете свою битву. Основываясь на своем запасе чакры и выносливости, можно правильно построить стратегию боя, победив с минимальными затратами энергии. Итак, первый наш основательный урок – контроль. Контроль чакры. Именно он отвечает за то, как хорошо вы исполните технику. Если у шиноби хороший контроль, он способен правильно конвертировать свою чакру, чтобы техника. Хра, он уже полчаса топчется на месте и втирает про контроль, да даже Тентин в каноне уделили меньше времени, чем он тут заливает про контроль чакры. Следовательно, чем выше контроль, тем выгоднее использовать ниндзюцу. Вы это уже столько времени разжевываете, мы же не идиоты. Давайте к практике, а то у меня еще делишки есть неотложные. Дела, это какие такие дела, деловито колбасные. Что нужно делать? Какой ты нетерпеливый, боюсь, дела тебе сегодня придется отложить. Вряд ли вы успеете хотя бы до завтра освоить это базовое упражнение. Даже навык, скорее не суть. Итак, для этого упражнения вам придется лазать по деревьям. Ну да, ничего неожиданного. А Сакура с Сацуки сомнительно посмотрели на Костылюзера. И да, лазать нужно без рук. Вот теперь они посмотрели с любопытством. Примерно вот так, начал он свое восхождение в тени дерева МММ. И почему всякая дичь достается именно нашим скромным братьям, а не этому насяльнику? Вот, в общем-то, и вся тренировка. Ваша задача, метнул он кунай, взбираться на дерево и отмечать то, насколько высоко вы продвинулись. Задача ясна? Ну, да, МГМ, ну типа. Поднял я мыло кунай и метнул его в башку инвалида. И чего ты этим хотел добиться? Спросил Какаши, чутко отклонив голову. Я развеялся. Ну как же, исполнил ваше ТЗ. Отметил место, куда я смог взобраться с помощью контроля чакры в ногах. Сказал я, сидя на корточках, параллельно земле ась, Какашичева, не заметил того, что оригинальный я был тут. Неужто я стал такой лютый скрытник? Эй, вы меня этой деревяшкой чуть не прибили. Возмутился я. Ишь, кунаими не тыкай, некрасиво, а сам, деревяшкой почти в лоб. Орел одноглазый, блин. Ворча, я начал неспешно спускаться вниз, ха-ха, а какие ебальники у моих подружань, и давно ты так умеешь? Не захочешь получить в лоб, быстро научишься, или вы о вертикальных ходилках? Ну, хочешь жить, умей вертеться, а хочешь жить хорошо, заставь вертеться других. Закончил я мотивационную речугу, пусть и в мыслях, но закончил ведь. Хэймэм, я тоже попробую, задумчиво проговорила Сакура. О, а это и правда несложно, сказала Сакура, когда преодолела путь на вершину, пометив точку там же, где и на моем дереве. Отлично, а вы молодцы, ребятки, схватываете на лету. Вот только, если у Сакуры это получилось из-за малого запаса чакры, что было даже несколько очевидно, то вот Наруто его кто-то тренировал. Нет, это вряд ли, но с его-то запасом чакры, такой контроль — это очень неожиданно. Его запас, даже по мелким и грубым прикидкам, раза в 2-3 превышает мой, это не говоря уже о чакре леса внутри него, как занятно выходит. Пф, самоуверенно донеслось от Сацуки, и она поперла к дереву, хи-хи, ставлю на то, что она как минимум дважды покормит землю своим личиком. Даже я, как ни прискорбно, не смог так же просто, как Сакура, прийти к такому контролю. Аляп, спрыгнул я с 3 метров. Если это вся тренировка, Какаши-сан, я откланяюсь. Погоди немного, Саски-то еще не попробовал. Если вы так просто справитесь с этой тренировкой, я вам более продвинуту, не договорил Какахин. Бдыщ ТЦ, слишком мало чакры? Да нет, просто соскользнула нога и мне не повезло. Оу, это надолго. Бдыщ, что, почему не выходит? Даже это справилось, чем я хуже? Птуф, даже жаль ее, ну так, слегка. Полагаю, мы свободны? Ну да, получается так. Учиха, когда отчаишься, приходи, может, совет какой получишь. Издевательски попрощался я, идя с Сакурой к дому. Не, а чё, она же не брала Сакуру во внимание, когда я предлагал вместе тренить, потом меня обижала, вот теперь и осталась одна, в грязи да пыли. Это тебе не карачишмаром бегать, тут нужно пройти 50 стадий торгов с самим собой или типа того. Хм, отвернулась и начала она сначала. Ну, Какаши ее не кинул, но и не помогает. Угу, он сам начал хоть как-то физически активничать. Ну там, пресс скачат, на дереве висит и тому прочее. Чего планируешь делать, пока нас не отправит на мост? А учитывая то, что сейчас время ближе к 9, может даже 10, это случится через часик, может 2. Читать буду. Как стать сильной при сильной, чтобы запугать весь мир и убрать само понятие шиноби. Ну очень недвояко не намекал я ни на какую богиню, нет конечно. Не, слишком длинное название, я бы такой не заинтересовалась. Ты это, не пфыкай тут, а ты правда учихнешься, потом проблем не оберемся, чем мне делать с двумя учихами, мне с конкретным сложно. Ха-ха, может что-нибудь и придумаешь, не впервой креативить. Это меня так тонко подъебали или я слегка туплю, справедливо. Чё за чтиво, ну, и глазки забегали. Понятненько, все в стиле Какаши-сана, самая грязь, нет, то есть ха-а, да так только название скажу, ничего больше, сказала она, слегка запутанная, да, и это я странный, радужные льды принцессы Хьотака, а уж флешбикает КХМ, это там, где главную героиню сначала в детстве похищают, а потом КХМ, много всякого разного, хо-хо, как глазюки раскрылись, аж блюдца могут позавидовать, ты, ну, я не буду тебе мешать, читай и учитывайся. Сменил я тему, начиная свои телодвижения в хату. Ладно, буду импровизировать, тут плана строить не нужно. Наруто-кун, а ты чего не на тренировке? Ваш сенсей собрал всех и повел тренировать. Я просто уже справился с заданием, из-за чего сейчас делать нечего, не есть. Я вспомнил, чего хотел. Достал я свиток из кармана, в котором мяса много мяса. Мне сегодня ночью не спалось, а я решил не тратить время попусту. Вкинул я удочку, чтобы любопытная рыбка попалась, пхе-хе-хе, да, аналогия так себе. В общем вот, распечатал я в чашку мяса хз, может кило 10, немного поохотился. Считай, оплачиваю заботу о нас. Оставшееся мясо распечатывать не стал, все равно с ним ничего не сделать пока что. Пусть полежит в запасах. Это, вот уж сильно же гандон их ограничил. От обычного мяса удивление выше крыши, а ведь это бьет мне немного по эмпатии. Такие яркие эмоции с, ага, будем хорошенько кушать, да инвалидов наших в строй возвращать. И да, мясо можете особо не жалеть, все же ночка и правда бессонная выдалась. Так что, мясо сейчас хоть КХМ, жуй и не стесняйся, да, это откуда столько? Ну, сначала мне попался заяц, но начал хорошенько драпать из-за этого, на меня в лесу еще и медведь напал. Ну и я, не особо долго думая, медведя на мясо, а зайца потом догнал. Этот мелкий гад попытался у меня мясо отобрать. Представляете, заяц, мясо. Вот уж не подумал бы, что тут есть такие хищники. Медведя, вот сейчас еще и шок. Что-то не так, у нас только один медведь есть. Ой, то есть его не следово. Да нет, помотала она головой. Просто не верится. Этот медведь задрал столько людей, а теперь рыбачить станет безопаснее. Все же, этот медведь был людоедом, ты не поранился. Как-то резко она встряхнулась, я аж на секунду замешкался, вот ведь рефлексы, значит, я только что чуть не завалил ее, совершенно инстинктивно безумие. Походу, бытие шиноби оставляет свой отпечаток и на мне, я в порядке, абсолютно. Выставил я руки перед собой, мол усё в ажуре, лол, кажется, вот так руки выставлять иногда опасно. Я же, все-таки, смотрел любовные неприятности, но вроде, увы, пронесло. Уверен, я-то не ребенок, чтобы врать насчет своего здоровья. Не ребенок, да ты старше Инари всего на несколько лет. Вы сильно недооцениваете шиноби. Чакра довольно сильно влияет на скорость развития человека. Именно из-за нее шиноби может стать и подросток. Просто потому, что он развит лучше, чем равнозначный ему человек без чакры. Так что, оценивая нас с Инари-куном по этому принципу, я старше его фактически не на 3-4 года, а на все 6-7, если не 8. Из-за такого принципа, кстати, повязка шиноби, вне зависимости от возраста ниндзя, делает его совершеннолетним, что дает ему различные плюсы, начиная от открытия своего бизнеса и покупки домов до не очень рационального образа жизни, в котором играют значение алкоголь, бордели и курево. Как-то так, так что, при наличии такой вот лицензии, впрочем, не думаю, что вас столь уж сильно интересует реальность шиноби. Ну почему же? Ты очень интересно рассказываешь, неужели разница и правда настолько велика? Я не вижу причин сомневаться на этот счет, ХМ, раз уж себя тут особо и нечем занять, давайте готовить. Скоро обед и отправка на мост. Ну раз у нас появились ингредиенты, то можно приготовить чего-нибудь интересного. А то вчера, кажется, вышло довольно сухо, тем более для гостей, немного пристыженно опустила она голову. Да, в этой стране все такие неуверенно понурые, Хотя, неуверенность в завтрашнем дне и дезморали с кого угодно сотворят унылое существо, без воли к жизни. Ты присаживайся, расскажешь еще что-нибудь из жизни Шиноби, вполне, только сейчас, сгоняю в комнату и вернусь. Зря что ли овощи с собой принес, КХМ, ну, вообще-то овоща одного принес я, остальные на своих двоих дотопали лол, КХМ. То есть, да, свитки с овощами, а вот и рюкзачок, вжуньк фых вжуньк, я вернулся. Пришел я, а она уже вовсю мясо шинкует хаем, а движения прям отточены можно и с шиноби перепутать. Имхаем, а я уже начала нарезку. Пожарю мясо, приготовлю бульон, сварю рис, давно у нас такого ужина не было, немного понуро сказала Цунами-сан. Хаем, может подкорректируем ваш план? Спросил я, с некоторым намеком. Я же не просто так ходил. Показал я свиток. Ау, ну свитки еще есть не приходилось. Думаешь, вкусно выйдет? Пошутила брюнетка. Ха, ну если я приложу к этому руки, то даже бумага хорошо проявит себя. Впрочем, это недалеко от истины. Я ведь своего рода фокусник. Повертел я свиток. Немного чакры и запасливости Узумаки. Распечатал я овощи из свитка. Тут и помидорки, и огурчики, и лучок, и морковка. Да к тому же, все это крайне свежее, ведь свитки стазисные. Вуаля, хо-хо. Какая мордашка, прям действительно как фокусник удивил. Это как? Чакра. Как насчет приготовить из этого рагу? Обжарить овощи на сковородочке, а потом к ним мясцо, звучит так, будто будет круто. Они свежие, все еще смотрят на них, как на чудо света. Как такое возможно? Я знаю, что великолепен. Показывайте, где у вас нож, доска и тарелки. На мне огурцы, помидоры и лук, не люблю я тереть морковку. Да я ведь и сама. Вы сейчас обижаете самопровозглашенного повара и творца Узумаки Наруто. А обиженные Узумаки, это злой и плохой Узумаки. А когда я злой, мне не нравится, да. Так что считайте, что сегодня, а может и не только, у вас появился опытный помощник повара, работающий практически за еду. Хорошо, если ты так хочешь, вот держи, можешь нарезать. Вот так бы сразу. Начал я срезать лишнее, чистить лук, мыть овощи, доверенные мне. А как давно ты научился готовить? Смотрела она на мои движения, стоя на месте со сковородкой в руках. Как только дали поджопник из приюта, так сразу пришлось научиться. Может, лет 8 назад, точнее не скажу. Всего 8 прошло, да уж, не верится даже. Будто разница в целую жизнь прошла, ау. Так что да, навыки и опыт у меня на высоте. Ну, думаю, вдвоем и до обеда без проблем успеем. Несколько воодушевившись, сказала хозяйка. Если заплачу во время нарезки лука, закройте глаза. Не хочу, чтобы мои слезы видел хоть кто-то, ха-ха-ха-ха. КХМ, это была шутка. Кажется, только я смог ею насладиться. Это чем тут так вкусно пахнет? Прискакал дед, когда мы уже кончили готовить, оставляя последние штрихи, вроде приправ и уборки рабочего места, с последующей мойкой посуды. Рагу, рагу, кто-то на рынок ходил, я просто никого не видел. Нет, Наруто-кун все подготовил. Вот как, да, мы даже готовили сообща, управившись быстрее. Так что, сейчас всех соберем и после обеда можно на мост. С приподнятым настроением говорит Цунами-сан. Ага, она давно так не светилась, это он так влияет, даже не верится. Я пойду позову остальных, а мы пока подготовим стол. Даже любопытно оказалось готовить с кем-то. У нее и правда большой опыт в готовке. Я даже несколько фишек себе в заметочке записал мысленно, конечно, но тут главное запомнить и пользоваться. Наруто-кун, приборы в полках, под кружками, тарелки у холодильника. Вот что-что, а ее возможность контролировать всю кухню, даже будучи занятой своим делом, очень недурно. Угу, чайник сейчас поставлю, кружки расставлю я. Офигеть, вот такая сервировка мне по душе, это весело. А Учиха где? Неужто забыли по дороге? Какаши-сан, он тренируется, так что он отказался. И что за самоуверенный индюк? Силы кончатся и будет валяться бесполезной какашкой. Что-что, но про покушать забывать нельзя-с. А откуда на тренировку будут силы, если он не поест? Учиха, этим все сказано. Закатил я глаза. Какой бесподобный запах, донеслось от буквы Итки. Ха, даже представлять не буду, насколько Какашич прочувствовал этот запах. Он ведь ищейка, хотя, мне и представлять не нужно, я-то и так чую. У меня же обоняние вкачано из-за пушистого рыжика. Подставляйте тарелки, сейчас наложу всем. Наруто-кун, позови Инари, я пока чай налью. ХММ, да, угу. Поперся я за Дизмаром. Ю, шкет, пошли обедать. И тишина хра, Почему с детьми так сложно? Тебя Цунами-сан зовет. Если не выйдешь ко мне, типа голодовка и что-то такое, придет Цунами-сан, которая голодная, и за шкирку тебя приведет. Думаю, будешь упорствовать, то она тебя и с ложечки насильно покормит. Оно тебе нужно? Вылазь давай из своей норы и на кухню. Ха-ха, может самому за шкирку принести, раз сам не а, вот оно чё. Слезки лил, а только что носик пудрил, чтобы заплаканные глазки убрать. Пожав плечами, я пошел, а он поволок себя за мной. Инари, Наруто-кун, садитесь. Инари аккуратно, чай горячий, не обожгись. Пф, какой грубиян, фи, это... Конечно, великолепный обед, и мне не хотелось бы показаться некультурным или грубым, но откуда все это взялось? Насколько мне известно, страна-то эта бедная и ограниченная в поставках, так откуда тут свежие овощи? Они не отлеженные или напитавшиеся избыточной влагой, что было бы неудивительно с таким-то климатом, однако может влияние извне, но кто бы рискнул мимо гата таким заниматься? Но что, если не мимо гата? Может ли быть так, что сам гата тут замешан? А если это так, то свежесть овощей может быть приманкой, чтобы ликвидировать мостостроителя. Не хочу показаться грубым, но откуда у нас такие свежие овощи? Какаши-сенси, что-то не так? Спросила Сакура. Это Наруто-кун принес. Он достал их из свитка. Ответила Цунами-сан, а циклоп переключился на меня. Я же говорю, я подготовился перед миссией. У меня всякое может найтись. Из свитка, значит, так ты еще и ими пользоваться умеешь. Впрочем, я удивлен не этим, а тем, что он не поскупился на них. У них же цена от 5-7 тысяч рио. Не знал, что он умеет расставаться с деньгами. И чего ты лыбу давишь? Маски-то на тебе сейчас нет, мордашку видно. Молодец, настоящий шиноби. И почему мне услышалась капелька иронии, если не сарказма, а главное, какое мясо? Никогда такого вкусного не ел в жизни. Кстати, да, какой-то незнакомый приятный вкус. Это мясо какого животного? На вопрос мы с Цунами-сан переглянулись и промолчали. Вы чего молчите так подозрительно? Спросила Сакура. Только не говорите, что это человек. Сакура, я приложил стол к голове, ну почти. А знаешь, Сакура, на какую-то долю процента, твой вопрос справедлив. Предался я философствованием, а остальные непрошаренные как-то резко остановились. Наруто-кун, не пугай людей. Это мясо медведя. В наших кругах был медведь-людоед, который нападал на рыбаков, а Наруто-кун прекратил его бесчинство. Никакая это не человечина. Уже обиженно сказала Цунами-сан Угу. Они предположили, что она стала бы готовить что-то такое. Простите, я, это была разыгравшаяся фантазия. Немного красная, сказала Сакура. Ха-ха-ха, пацан, а я ведь чуть не поверил. Так натурально говорил, что аж жуть. Ха-ха-ха. Попытался Тадзуна размягчить атмосферку. Лол, кажется, он даже смог. Ха-ха-ха, да, человечина, да у Сакуры не черти. У нее, кажется, настоящие архидемоны в омуте парятся. Кстати, об этом, а что это за внутренняя Сакура была и в аниме, и в манге? Это не похоже на обычные типа мысленные дела. Это что-то иное. Почему? Потому что в аниме это самая иннер Сакура выкинула Ина из внутреннего мира Сакуры во время экзамена на Чунина. Стоп, безумное, конечно, предположение, но вдруг это может иметь смысл, особенно учитывая то, что я сам о подобном не раз думал. Вдруг Ина оттачивала клановые техники на своем окружении? Тогда Сакура, погоди-ка, стоп. Могло ли быть, что в тот раз, когда мы были вдвоем, перед этой миссией, она, ах ты мелкая засранка, так вот оно что, она практиковала на мне технику чтения мыслей, и те ощущения, маленькая сучка. Да я приду, я тебе такой разнос устрою, забудешь, как цветы твои называются. Блондинки глупые, да хер с 42. Мы блондины, слишком охуевшие, что просто транслируем свои самые безбашенные идеи в этот мир, не боясь чего-либо. Сука, подумать только, меня, хрр, лучше бы тебе погоди, а может это и есть неплохой такой способ отточить мои навыки, если с ней договориться, вдруг это станет взаимовыгодное сотрудничество, угу. Только палка это о двух концах, может не повести, и она узнает чего лишнего, из моей-то головушки ТЦ, тут думать надо. Погодь, а почему я сейчас не оттачиваю свои способности? Безусловно, материала для этого мало, да вот только ХМ аморально, но с другой стороны, в будущем это очень неплохо облегчит мою жизнь. Да и так, ну, пусть и некрасиво, но всяко лучше, чем никак. По-новому посмотрел я на присутствующих людей, обделенных навыками шиноби. Это будет интересно. Снова тотальный провал. Очередная попытка, а я не продвигаюсь ни на бу. Иногда кажется, что сдаться самый простой из вариантов. Не понимаю, в чем проблема. Я ведь кажется, теперь я по контексту могу понять, что же значит это его хора. ТЦ. Когда отчаюсь, да вот из принципа к тебе не пойду. Нельзя. Если сдамся сейчас, его мне не одолеть в жизни. Хватит валяться, учиха. Ты учиха, ты не имеешь права сдаться. Ух ты, она еще жива. Даже пытается, хотя вот по эмоциям видно, что это отчаянные попытки. Ну же, давай, еще хотя бы десятую часть ичи. Да она чуть ли не плачет, утрирую, но не сильно. Хра. Да как так-то? Припала она к земле, валяясь на спине хра. Вот так неожиданность. Учиханутая. Ты чего это, узумакаешься? Это правильно, за учиху далеко не уедешь. Она аж дернулась. Какого ты тут делаешь? Да вот, пришел на твои усердия взглянуть. Посмотрел, можешь уходить. Посмотрел, это да. Я, конечно, понимаю, что смеяться или злорадствовать в такой ситуации немного грубо, но не могу не заметить, что твои же действия привели тебя к такому. Тут ты одна и отчаялась, мертвым грузом пытаясь повторять монотонные действия, в надежде на иной результат. Знаешь, а ведь ты недооценивала Сакуру, в тот раз отказавшись ей даже предложить совместные тренировки. А сейчас она та, кто может помочь тебе наставлениями по освоению этого навыка, иронично выходит. Впрочем, если бы я дал тебе все ответы по преодолению препятствий этого навыка, это было бы довольно скучно, но я сегодня добрый, так что могу дать советик. Остуди свою головушку, а то та ненависть, раздражение и злоба, которые из тебя плещутся, не дадут тебе положительных результатов. Думаю, на этом все. За остальным можешь обратиться к Сакуре. От нее отказа ты не получишь. Слегка усмехнулся я. И да, сегодня я помогал в готовке, так что если не придешь на ужин, ты обидишь величайшего повара. Это меня, если ты не поняла. Бывай. Хм, но даже так, ее усердие неплохое, учитывая, что она так высоко отметила одну из своих попыток. Хрррр. Пришел, испоганил оставшееся настроение и свалил остудить голову. Себе бы чего остухаем, а может и правда попробовать то, чему учили на уроках концентрации. Ровное дыхание и очищение мысли аж освежило голову. Открывшиеся черные глаза смотрели на дерево и предполагали траекторию движения. Характерное изменение было в мышлении учихи. Она не надеялась на результат, а просто делала. Я не понимаю, что изменилось. Почему сейчас стало проще забраться выше? Я преодолел расстояние на 2 бу выше, чем пытался до этого. Неужели тут все зависит от концентрации? Нет, если бы только от этого, мне бы не пришлось спрыгивать. Я мог бы просто стоять так же, как это делал Какаши ТЦ. Это сделали все кроме меня. Одна я тут как ху-у, не хочу признавать, но Узумаки в чем-то да правда и то, что он появился тут так вовремя, он уже читает меня. Понимает, что я бы не пошел сам, так он решил лично вмешаться. ТЦ, с каждым разом, я понимаю смысл его действий все хуже и хуже, да это его обидишь повара. Придется опять этот сухой рис жрать, что за место, хочу уже поскорее уйти отсюда. Не нравится мне этот кусок бедности. Это тебе не Коноха. Ха-ха, а это и правда новый уровень сложности. Я бы сказал новый порядок. Управлять чакрой и менять ее форму, когда она вне тела, очень непростая херь. Уже часа полтора этим занимаюсь, а толку ну, едва это можно назвать удовлетворительным результатом. Что именно? Ну, голь на выдумку богата. Раз уж тут нет шариков, которые можно водичкой заполнить, типа рассингановская хрень, чтобы освоить некое придание формы чакре, то я решил набрать тазик с водой. Положив ладонь сверху на воду, без погружения, я начал мутить приколы чакрой, но за это время я едва смог достичь результата в виде слабенького буль-буль под водой. Не, если клонов подрубить, будет шанс, что дело пойдет быстрее. Однако так тазиков не напасешься, а идти искать водную гладь по типу реки без течения или озерка, какого явно не сейчас. Сейчас с минуты на минуту попрем с Сакурой на мост. Так что, вот и выходит, что осваиваю навык как среднестатистический шинопчик, у которого нет таких плюшек, как разделение труда наклонов. Выливай воду и пошли. Тадзуна-сан ждет. Это чего с ней? Какая учиха покусала, что она такая злобно недовольная? Иду, быстрее. Шлеп, ну, дверью тут особо не похлопаешь, они ведь не рашкинские, а япошкинские, то бишь разъезжающиеся в стороны. Не, у них тут у всех что ли ПМС, все такие дерганые и злючие. Вы только двое? Ага, Саски тренируется, Какаши-сан тоже, а мы тренировки кончили, так что мы с ней свободные. Будем усердненько следить за вами и другими рабочими. А, понятно. А мне вот нихера не понятно. Хули она на меня так зыркает? Вряд ли из-за того контракта, может, рагу не понравилось? Да быть не может. Она его ела за две щеки и уверен, будь у нее больше щек, она бы из-за них уплетала, невзирая на диеты. Странно это. Долго будет строиться? Ну, это так сразу и не скажешь. Тут смотреть на условия надо, да и про рабочих не забывать. Ну, по грубым прикидкам, с самым плохим сценарием, если прям с плохим, больше месяца может растянуться. Если с самым хреновым никогда КХМ, а если все будет в будничном темпе, неделя-две и мост будет готов. МД, оптимистичненько. Да чего с тобой сегодня? Че не так? Чего ты ядом плюешься последние часа три? Уже выбесила меня эта деревяшка. Я даже смог рабочий шум машин перебить к 100. Они тут имеются, в некотором виде. Кран, например. На нас даже оглянулся кто-то бедняга. Он аж каской о балку ударился. Прости, чел. Что? Ты еще спрашиваешь? Да. Ты взял и проспойлерил мне книгу. Че? Там пол сюжета вертелось на тайне ее происхождения, а ты все испоганил своими словами. Твою-то мыть, мать, шманать из-за этого? Да я первую только ассоциацию вкинул, а это? То есть всего-то из-за этого ты мне взглядом нанесла 1000 увечий, подрубив чернющее пламя, чтобы я мучился подольше, из-за чер книги? Всего-то? Да я ждала своей очереди прочитать ее целых 4 месяца, а ты меньше чем за 10 секунд это перечеркнул. Безумие тянки такие странные, может нафиг их? Тем более, есть ведь на этом свете такая великая вещь, как истинная мужская дружба, где тебе и куной наточит, и не воткнут его без твоего желания нафиг тянок. Что с ними делать? Они странные, страшные, сжавшись и смотря в пустоту, блондин что-то бормотал. Это что у вас произошло, что он впал в такое состояние? А вас это вообще не касается. То есть, извините, Тадзуна-сан, книга из-за книги, написанной каким-то больным извращенцем, любящим делать драмы из ничего и насиловать мозг ничего не подозревающим девчонкам. Я отказываюсь принимать это. Эй, Наруто-кун, ты это, я же не так, чтобы это имело в виду. Я, странно, непонятно, ни капли хрень какая-то. Наруто-кун, ты в норме? Очень непонятно, даже не могу предположить, каким образом. Наруто-кун, уже начало его трясти. Сакура, арбузы, священная еда, это еще в Евангелионе показывали. На безумно горящие глаза блондина, розово-волосая аж на месте подпрыгнула. Хаймэм, хотя, арбузами не наешься, то ли дело яблоки настоящие такие еблища. Ты меня пугаешь, Танисы, я сам боюсь. Осмысленный взгляд вернулся. Меня больше поражает, что ты посерьезки на меня наехала, попортив мне кровь, из-за именно этой книги. Да чем она вообще всех так цепляет? Ну, максимум, что там могло быть интересного, так это ситуация в Таймха, без спойлеров. Наруто-кун, ау, она меня пугает, да еще и рот мне рискнула закрыть своей ладонью, прям бесстрашная. Серьезно, ты до сих пор не дочитала, насколько она страниц? Там 18 томов, а твой спойлер мне запорол первые 7 из них. 7? Пиздец, именно. И это ведь еще не законченный цикл истории. Там еще планиру. Не надо, я переживу, если не узнаю. Пожалей мою психику. Да и вообще, если тебе она не нравится, почему ты знаешь ее сюжет? Тем более 7 Готама.